как обволакивающее. В стеклянную посуду высыпает 10,0 толченых семян подорожника блошного, то есть 2 чайные ложки. Вливает 2 чайные ложки холодной воды. Взбалтывает, добавляет 90 мл, то есть 6 столовых ложек кипятку. Снова взбалтывает, пока не остынет. Затем пропускает через марлю и применяет как примочку при воспалениях слизистых оболочек глаз. Внутрь принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Мазь. Толченые семена, смоченные теплой водой. Номер 146. Подорожник большой. Семижильник, порезник, попутник, ранник, поранник, бабка. Это семейство подорожниковых. С лечебной целью используется трава и семена растения. Для лечебных целей в народной и научной медицине в основном употребляют подорожник большой, семена. Он растет почти везде, около дорог, отсюда название, на лугах, пустырях. Персидским и арабским врачам это растение было известно как хорошее лечебное средство еще в X веке. Подорожник большой – это многолетнее травянистое растение. Стебель прямой, голый, с мелкими пленчатыми цветками наверху, собранными в колосовидное соцветие. Листья в прикорневой розетке широкие, заостренные на конце, с жилками. Отсюда другое народное название – семижильник, которые после разрыва листа остаются как бы надорванными и свисают. Плоды – коробочки с 8-10 блестящими семенами. Семена подорожника большого, которые используются иногда в научной медицине, богаты слизью. В народной медицине они применяются при воспалительных состояниях желудка и кишечника, при запорах. Слизь из семян, попадая в кишечник, обволакивает воспаленную слизистую оболочку и защищает ее от раздражающего действия пищи. Семена не ядовиты. В больших дозах они оказывают слабительное действие. Листья подорожника рекомендуются при остром бронхите и ночном недержании мочи. Сок подорожника врачи назначают при гастрите с пониженной или нулевой кислотностью, острых и хронических энтероколитах и колитах, воспаление тонких и толстых кишок. Доза 1 чайная ложка на 1-2 столовые ложки воды 3 раза в день за 20 минут до еды. В журнале «Наука и жизнь» за 1965 год было опубликовано сообщение о препарате из подорожника под названием «Плантаглюцид», который проверен клинически и рекомендуется больным язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки. В народе листья подорожника большого применяют наружно, чаще всего в виде свежеистолченной массы при длительно не заживающих ранах или язвах, особенно с диким мясом. Листья растения применяются при порезах, нарывах, ушибах, зубной боли, полоскать отваром или прикладывать настойку на зуб. Сок из истолченных листьев оказывает болеутоляющее противовоспалительное действие при укусах пчел, ос, шмелей и даже змей. Сильно смятые листья, приложенные толстым слоем к месту укуса и часто сменяемые, отсасывают яд, обезболивают, предупреждают появление припухлости. Конечно, этот метод рекомендуется в тех случаях, когда нет возможности оказать пострадавшему скорую врачебную помощь. Листья подорожника большого, предварительно обсыпанные толченым мелом, применяются при роже. Другие виды подорожника – подорожник средний и подорожник ланцетолистный, оказывают целебное действие на организм человека, и ими также пользуются в народе. Однако,